Глава 7. Жизнь 9. Подземные тайны. Проклятье! Какие 2-3 часа? Да он почти до заката продрых. Солнце уже собралось спрятаться за горизонт, когда читер, наконец, выбрался наружу. Да уж, совсем организм разболтался. На будущее придется запомнить, что биологическим часам доверять не стоит. Если боишься потратить лишнее время на сон, не забывай про системный таймер. Ну да ладно, зато самочувствие почти прекрасное. Полноценный отдых и хорошее питание – лучшее лекарство для игроков. Поглядел на светило. Прикинул, что около часа относительно светлого времени суток у него есть. Ну а дальше останется лишь кошачье зрение и то, что показывает вспышка. Кстати, сон не только позволил впервые за все время ощутить себя, если не здоровым человеком, то хотя бы не полной развалиной. Пока игрок храпит, это благотворно влияет на некоторые его шкалы. В частности, скорость восстановления маны увеличивается приблизительно в 2 раза. При бодрствовании она регенерирует на 12,6 единиц в час. А этого хватает всего лишь 1 раз применить вспышку. Или зарядить раскол по минимуму. Учитывая, что читер никак не наиграется с новыми приобретениями, ему полагается чуть ли не полные сутки пребывать в горизонтальном положении. Ну да, энергии и умениям не хватает, хотя шкала духа Стикса уже до 413 единиц выросла. Читер сейчас вливает в нее все, что в руки попадает. Но если опустошить запас полностью и не спать, 24 часов не хватит, чтобы восстановить его полностью. Разве что удовольствие при этом будет пребывать на максимуме, давая приличный бонус к регенерации. Однако держать его на таком уровне в полевых условиях не самая простая задача. Вон даже хорошо поев и попив, выспавшись, почти ее не приподнял. А ведь чем дальше, тем неохотнее она будет ползти вверх. Самая капризная шкала. Не очень-то доверяя ночному зрению, решил как можно больше выведать до полной темноты. И начал с изучения подходов к крепости. Для начала активировал хамелеон. Читер понятия не имел, как при задействованном умении смотрится со стороны, но обоснованно предполагал, что если не спешить и не делать резких движений, маскировка неплохо прикрывает даже при перемещениях. Единственное, что напрягало, нескончаемая утечка маны. На активацию уходит 50 единиц и каждую минуту -1. Причем это даже чуть гуманнее, чем должно следовать из описания. Читер ведь поднял ментальную силу до 90, значит на старте должны снимать 60. Но так как дальнейшее увеличение характеристики не снижает расход на поддержание, система смилостивилась до того, что перестала наращивать начальные затраты. Странно, конечно, что в описании об этом ни слова нет, но да ведь это континент, тут много чего замалчивается. Радоваться надо, что 10 маны получается сберечь. Прокручивая в голове все эти расчеты, читер неспешно наворачивал круги вокруг крепости и все больше и больше от нее отдалялся. Время от времени останавливался, активировал вспышку и наблюдал, что проявляется под ее действием. Пока что он еще не приловчился интерпретировать все картинки, загорающиеся после применения умения. Но уже не таращился на них безумным взглядом, как поначалу, и быстро выхватывал интересное из фона, даже если оно не сильно выделялось. Со временем натренируется, свыкнется и станет мгновенно понимать почти все, что высвечивает рентгеновское зрение. Уже сейчас сходу распознает большинство объектов. Вон даже сумел установить, что мерцающий многослойный пирог под ногами – это напластование коренных горных пород, прикрытых песком и развалами камней. Там, где они восстают, пустынный покров прорывают скальные выходы. В этих краях они многочисленные, но невысокие. Вот поэтому местность чересчур открытая. Первый след недавнего пребывания людей читер обнаружил спустя 15 минут поисков. Без вспышки он бы ни за что его не заметил. Снова помог режим подсветки объектов, резко отличающихся от фона. Увидев яркую точку, подошел, присел, поковырял пальцем смешанный с пылью и мелкими камушками песок, вытащил из него непонятный плоский цилиндр, чуть расчистил находку. Всего лишь пробка от пластиковой бутылки. Обычный мусор, такого на обитаемых кластерах полно. Но здесь, на серо-черной территории, пробки с неба падать не должны. Ее принесли люди. И, судя по виду находки, это случилось давненько. Если это те самые игроки, которые оставили рюкзак, шансы на то, что они за своим добром не вернутся, значительно повысились. Читер начал осматривать местность, примыкающую к месту, на котором высветил пробку. Нашел еще несколько следов человеческой деятельности, после чего уже в темноте наткнулся на целый клондайк. Причем вывело к нему не умение, а сумеречное зрение. Один из развалов камней показался странным. Тени там странно ложились, как-то ненатурально. Значительно отличались от схожих объектов. Причем в дневном свете это совершенно не бросалось в глаза, а вот мрак сразу подсказал, там что-то нечисто. Похоже, читер только что раскрыл один из великих кошачьих секретов. То-то они посматривают на мир с таким загадочным видом. Неудивительно, если домашние любимцы и правда подмечают то, что человек самый ясный полдень заметить не способен. Больше всего это походило на воронку от крупнокалиберного снаряда, которую качественно замаскировали. Она даже с высшей точки крепости в ясный полдень не бросалась в глаза. А ведь ямище солидное. Снаряды из дальнобойной артиллерии можно выпускать двумя способами. В первом они срабатывают, едва коснутся поверхности, во втором – чуть позже. Задержки достаточно, чтобы глубоко зарыться в податливый грунт, а там уж шарахнуть, разбросав во все стороны кубометры земли и камней. Вот здесь именно такой случай. Круглая яма, но только извлеченное из нее содержимое – рассыпали по округе таким образом, чтобы в глаза не бросалось. Плюс по краям хитро понаставили угловатых глыб, причудливо ломая очертания воронки. Вот потому, рассматривая округу с высоты древних руин, читер ничего не понял. Несмотря на то, что в яме и вокруг нее были разбросаны сотни гильз, это явно не окоп. Копали не с целью повоевать, просто так сложились обстоятельства, что кому-то пришлось занимать оборону именно здесь. Присев, читер поднял одну из гильз, повертел перед глазами. Автоматная, 7,62, натовская. Популярный у игроков боеприпас, но ничем не выдающийся. Даже не сильно развитые зараженные против таких легко держатся. Второй тип гильз поинтереснее. Тот же калибр, но винтовочная и уже российская. Из хорошего ствола, да с правильной пулей. Такой способен натворить куда больше бед. Судя по изобилию, работали не из винтовки и даже не из пары винтовок. Да и читер не припомнил винтовок, боепитание которых осуществляется при помощи длиннющих лент, заряжаемых в коробы. Вон валяются голубчики там и сям. Похоже, что пулемет туда-сюда перемещали, обрабатывая накатывающих с разных сторон противников. Патроны не жалели, но обороняющих это не спасло. Вон, обрывки одежды виднеются. А вон разодранный кем-то сильным и страшным бронежилет. Хозяева вещей пережить такое никак не могли. Разве что разделись перед этим вандализмом и отстоялись в сторонке. Однако в такое даже полный придурок не поверит. Значит, слились они. Скорее всего, до единого слились. Но ни одной косточки не видать, даже самой мелкой, или хотя бы фрагмента. Следовательно, здесь не цифры отстреливались, только что на континент попавшие и не боты или атомиты. Какие-то игроки проиграли бой, а их тела давно рассыпались на черный песок. так похожи на дробленый антрацит мертвых кластеров. Хотя почему бы не проверить поточнее? Вдруг останки занесло песком и пылью пустыни. Маловероятно, конечно, ведь гильз на поверхности хватает, их не прикопало. Но почему бы не испытать лишний раз вспышку? Умение слишком сложное в обращении, надо тренироваться при любой возможности, дабы приноровиться. Странно, но высветилось именно то, что читер заказал. Здесь и правда есть кости. Множество костей. Только они не разбросаны, а собраны в скелеты. И скелеты эти находятся на глубинах до 4 метров, да еще и в стоячем положении. Их не меньше 3 десятков, и, судя по всему, покоятся они здесь давненько. Эти останки не имеют отношения к бою, который здесь случился. Под ногами простирается настоящее кладбище, причем нечеловеческое. Антропоморфные существа с гипертрофированным плечевым поясом и укороченными задними конечностями, выгибающимися в обратную сторону. Это явно не зараженные. Те выглядят совершенно не так. Иной биологический вид. Разумные серые твари? Может и так. Читер в таких тварях совершенно не разбирался, ему ведь даже видеть их не доводилось. Единственное гончая — это что-то вроде стадного животного, но она не в счет. Теперь понятно, почему яма вырыта именно в этом месте. И зачем же игроки раскапывали кладбище? Известно зачем. Грабили могилы на предмет ценностей, захороненных вместе с владельцами. Читер еще раз активировал вспышку и торопливо изучил постепенно меркнущие подземные объекты, выбивающиеся из фона. Жилы, пронизывающие скальные пласты, неглубокие норки ящериц, вертикально погребенные скелеты. И ничего больше. Там нет ни малейшего намека на то, ради чего имеет смысл махать лопатами и кирками, рискуя жизнями. Да еще и по жаре, которая даже ночью не очень-то спадает. Но что это? Вон там мелькнуло. На пределе поля зрения вспыхнуло и тут же погасло. Пожалуй, надо сместиться и активировать умение с другой точки. Вспышку читеру пришлось применить 4 раза, прежде чем до него дошло, что кладбище устроено непросто. Могилы четко сгруппированы по 3 секторам огромной окружности диаметром под 1,5 метров. Там, где велись раскопки, только один участок. С высоты птичьего полета такая планировка должна походить на исполинский знак радиационной опасности. Нетрудно предположить, что в центре окружности может располагаться самое интересное. И читер, разумеется, решил это предположение проверить. Да, так и оказалось. Четко между лепестками трилистника просвечивалась всем могилам могила. Наверное, такую следует называть склепом или даже мавзолеем. Сложенное из громадных камней помещение изломанной формы, как и вся здешняя архитектура. Внутри свободное пространство, по краям которого неравномерно располагаются вертикальные усыпальницы со скелетами, а по центру возвышается что-то вроде стола в форме ромба или алтаря. Слишком все нечеловеческое, трудно подбирать аналоги, подходящие под такие описания. Грабители могил обмешурились. Копать им следовало именно здесь, потому как на столе просматривалось что-то интересное. Миниатюрный объект, отсвечивающий ни разу до этого невиданными красками. Бешеная пляска оттенков на небольшом предмете — это сразу бросилось в глаза. Но этим интересности подземелья не ограничивались. У одного из скелетов на шее болталось что-то почти столь же интересно сверкающее. У второго возле ноги пристроилось непонятное. У другого призывно блестящее нечто располагалось за спиной. Детали разглядеть не получается, слишком глубоко располагается погребение. 15 метров, не меньше. Самое глубокое захоронение на кладбище. Неподалеку, в усеянной гильзами яме, остались две лопаты, кирка и лом. Но при мысли о том, что придется бить шурф на 15 метров через каменный монолит, читеру резко подурнело. Он слишком слаб и ни разу не шахтер, а это, между прочим, высота 5-этажного дома. Однако, не все потеряно. Вспышка – прекрасное умение, раскрывающее свои неочевидные особенности все больше и больше. Изучая гробницу, читер почти сразу выяснил, что покойники в нее попадали не сверху. Там нетронутая скала, а в ней нет ни намека на засыпанный колодец. Проход был не вертикальным, а горизонтальным и располагался в глубине на уровне погребения. Его проложили в монолитной породе, и уходил он в сторону крепости. Читер пошел над ним через каждые 50 шагов, активируя вспышку. Перевел немало манны, зато установил, что галерея, постепенно поднимаясь, выходит, вот уж чудо, в том самом заглубленном ниже уровня земли помещении, в котором он ел, спал и пил последние 2 дня. Получается, он обитал на выходе из подземного кладбища. Мрачновато. Читер сходил к колодцу и забрал воду, собравшуюся в обрезанной бутылке за 2 половину дня. Вернулся в свое логово, раскрыл банку тушенки, принялся наворачивать пластиковой ложечкой, других столовых приборов у него не было. Тщательно пережевывая каждый кусочек, он размышлял над очевидным вопросом. Что же ему делать со 2-м сегодняшним открытием? По-хорошему, можно вообще не париться по этому поводу. У читера на руках столько всяких сокровищ, что он похож на сейф от денежного хранилища преуспевающего банка, к которому приделали ноги, руки и не самую умную голову. Вот зачем ему встревать в новую авантюру, которая в случае удачи сулит ценные находки? Разве что лишний раз доказать, что голову к сейфу приделали неудачно? Очень уж у нее все плохо с интеллектом. Но с другой стороны, что он теряет? И где здесь риск? В том, что придется немного помахать лопатой? Да на территории крепости разве что костры опасно разводить, потому как дым могут издали почуять или заметить. Но это так, в теории, потому что дров все равно нет, а достать их негде. А вот земляные работы проводить запросто. Эти неведомые игроки, возможно, подставились лишь из-за того, что проводили раскопки на открытом месте. Попались кому-то на глаза, несмотря на принятые меры предосторожности. Узкая маскировочная сеть, остатки которой читер притащил от ямы, очевидно, не так уж сильно прикрывала, как им казалось. Ему же выходить за стены вообще не придется. Вспышка показывает, что до прохода придется 3 метра прокопать. Там он тоже засыпанный, но не до самого свода. Читер кое-как проползет чуть дальше, до чистой части галереи. Если принести инструменты от ямы, должен управиться за день. Селенок заметно прибавилось. А если ночь проспит, прибавится еще больше за счет резко улучшившейся кормежки. В общем, можно считать, что риска нет. И ничего он на этом не потеряет. Читер ведь все равно собирался сидеть в крепости, пока окончательно не поправится или не дождется Марта. Так почему бы не баклуши бить, а полезным делом заняться? То, что ему сокровища уже девать некуда, вовсе не означает, что они не нужны. Человек – существо ненасытное. Придется копать.